Глава 39. Демид. Когда я прикатил к Мирону, Алены дома не оказалось. На мой вопрос, где она, брательник выдал. Сам толком не знаю. Сказала, что у нее срочное дело, и укатила к Аньке. Еще днем. Каньке? А что за дело? Я заволновался. Может, у Снежной Королевы какие-то проблемы? Может, нужна моя помощь? Говорю же, сам не знаю. Приедет, расскажет. Обычно она так не срывается. Я заволновался еще больше, но старался не подать вида. «А это что?» — Мирон указал на бутылки вина, торчавшие из пакета. «Ну, думал, посидим, выпьем». «Да что-то я не по вину, да и ты тоже. Нахватался новых привычек во Владивостоке?» «Вроде того». В кухню забежал Егорка. Забрался на колени к Мирону, начал теребить его уши, что-то бубнить и заливаться смехом, когда Мирон его легонечко покусывал за шаловливые пальчики. «Кто мой маленький разбойник, а?» – приговаривал счастливый папаша. «Кто тут безобразничает?» Он схватил пацана, встал, подбросил вверх, закружил. Егорка громко хохотал, аж заходился от смеха. А Мирон сиял, как начищенный чайник, и целовал своего карапуза то в щеку, то в макушку, то в оголившийся живот. Мне почему-то было неловко на это смотреть. Я отвел глаза и почувствовал, как в груди заныло. Откуда-то внезапно подкралась тоска. «Мирон, не надо его так кружить!» В дверях появилась Аленкина мама. «Ему уже спать пора, а его теперь не успокоить. Аленка приедет, успокоит в два счета. Она уже едет?» Написала, что выехала. «Ну и слава богу, замотал он меня сегодня». «Да вы идите, отдыхайте. Мы тут посидим в мужской компании до приезда Аленки». После этого Мирон посадил пацана мне на колени. Я напрягся. Обычно я избегаю детей, даже собственного двоюродного племянника. Но в этот раз не получилось. Егорка развернулся ко мне лицом, забрался ногами мне на колени. Я, опасаясь, что он свалится, ухватил его покрепче. Странное ощущение. Такое маленькое, хрупкое тельце. Хочется прижать его к себе, закрыть от всех опасностей. Мне всегда казалось, что дети – очень непрочные существа. Но они постоянно скачут, падают, бьются обо все подряд. И ничего, не ломаются. Если бы у меня был ребенок, я бы точно сошел с ума от волнения и страха за него. Но у меня не может быть ребенка. И я должен признаться в этом Снежной Королеве. Егорка повторил со мной тот же трюк, что и со своим папашей. Вцепился мне в уши и выдал. «Дядя Кака!» Мирон заржал. «Надо же, запомнил! Умный мальчишка! Все ловит на лету!» «Просто вундеркинд!» – буркнул я. И попытался аккуратно отлепить от своих ушей цепкие пальчики Егорки. «Тетя Аня!» – внезапно продолжил он. «Ого, уже интересней! Говори дальше!» «Дядя Кака!» Снова повторил он. «Тетя Аня!» Похоже, в его голове дядя Кака и тетя Аня крепко связаны. И правда, сообразительный ребенок. Аленка прибежала через полчаса, схватила Егорку и унесла укладывать спать. А потом присоединилась к нам. Я старательно подливал ей вино. Мирон смотрел на меня с подозрением. Мы оба задавали ей вопросы, но она лишь отмахивалась. А через какое-то время она вдруг сказала Мирону. «Я выиграла». «Что?» «Сам знаешь что. Тот спор». «Еще не вечер». «Сам посмотри на него. Я выиграла». «Да о чем вы говорите?» – воскликнул я. «Кто что выиграл?» «Я выиграла». «Не обращай внимания», – произнес Мирон. «Ты же пришел узнать об Ане?» – обратилась ко мне Аленка. «Я пришел выпить с вами вина». «То есть со мной?» «С вами». «Если бы ты пришел к Мирону, ты бы принес пиво». «Тоже мне, Шерлок Холмс». «Ладно», – сдался я. «Я пришел узнать об Ане. Что ты мне скажешь?» «Ничего», – торжествующе произнесла Аленка. «Ни слова». Но по ее сияющему лицу я видел, что ей есть что сказать. Ее просто распирает. Вот только отчего? Она явно чему-то рада, чему-то, связанному со Снежной Королевой. И не связанному со мной. Я ей никогда не нравился. И если у Ани появится кто-то другой, кто-то, кого Аленка считает достойным подруге, она вполне может радоваться. И злорадствовать, что я пролетел. «Я выиграла», — еще раз сказала она Мирону. Он за ней бегает. Они что, на меня спорили? Аня. Я сижу на кухонном столе. Мой халат распахнут. Голова запрокинута назад. С моих губ срываются долгие стоны. Я не могу их сдерживать, потому что Демид решил окончательно свести меня с ума своим нежным, умопомрачительным языком. Он ласкает мою грудь, и это настолько приятно, что я почти теряю сознание. А потом спускается ниже, еще ниже. «О, Боже!» — Демид встает. Змей Горыныч во всей своей красе и мощи движется ко мне. Я хочу его погладить, приласкать, поцеловать, но Демид не дает мне этого сделать. Он устремляет змея прямо туда, где все горячо и влажно, где все ждет его, изнывая от желания. Еще секунда, и он будет во мне. Как я хочу этого! Я вся подаюсь вперед, ему навстречу. Я выгибаюсь, вцепившись в шею Демида, царапая ее ногтями. Змей почти во мне. Но в тот самый момент, как он должен был в меня проникнуть, раздается страшный грохот. На нас падает потолок, рушатся стены. Но мне плевать, пусть рушатся. Но пусть в этот момент змей будет во мне. Остальное все не важно. Я проснулась. Время 5 утра. Мне страшно хочется в туалет. Вернувшись, я снова падаю в кровать, заворачиваюсь в одеяло. И чувствую, что дрожу. Меня еще не отпустил этот бесстыдный сон. Демид завладел моим воображением. Я почти чувствую его прикосновение к моей разгоряченной коже. Тело мечтает о нем. Губы мечтают о его неправильных поцелуях. Я хочу его. Или я просто хочу. У меня гормональный взрыв. Все беременные, как беременные. Тошнятся по туалетам, спят на ходу, грызут мел и хотят соленых огурцов. А я хочу секса. У меня все не как у людей. Сегодня я надела на работу свободное платье и балетки. Обычно я хожу в юбке-карандаше и на шпильках. И вплоть до вчерашнего дня мне было вполне комфортно, даже когда я узнала, что беременна. Я думала, что срок всего 4 недели, и что у меня один ребенок. Мне казалось, я еще могу побегать на каблуках. Но теперь я знаю, что внутри меня 2 малыша, и что моей беременности пошел 3-й месяц. И сразу одежда кажется тесной. Сразу появилась сонливость и зверский аппетит, а временами накатывает тошнота. Вот что значит сила внушения. Не знала бы, до сих пор скакала бы, как козочка. Я взяла диванную подушку, засунула ее под платье, встала боком к зеркалу. Вот так я буду выглядеть через 3-4 месяца. А через 6 с лишним месяцев, перед родами, вот так – я засунула еще одну подушку. «Вот это живот! Я похожа на дирижабль. Тяжело, наверное, будет. Но пока я чувствую себя хорошо, и этим надо наслаждаться. Кстати, сегодня вечером я поеду к Демиду. Аленка мне вчера написала, что он прилетел. Он был у них в гостях. Она ему ничего не сказала. А мне она сообщила его адрес. Может, прихватить с собой подушку и заявиться к нему с животом? И не надо будет ничего говорить. Представляю, какое у него будет лицо».